Глава 15. Сборы и отбытие ордена в этот раз происходили еще четче и быстрее, чем после злополучной вечеринки. Подозреваю, что простые люди и техника оставались того раза наготове. Поэтому уже спустя 20 минут, растревоженные словно пчелиный улей, студенты остались во дворе замка сами по себе. Ворота, ведущие в Приозерный, закрылись, но на пост возле них вместо привычных бойцов встали два препода, учивших нас боевому применению знахарского дара. Еще трое начали предпринимать попытки загнать студентов внутрь замка. Причем, судя по обрывкам фраз, они намеревались вернуть студентам все их сданное на хранение оружие, что уже говорило о многом. Академия из режима чрезвычайного положения переходила в полноценную оборону с ополчением в лице учащихся, обслуживающего персонала и вообще всех, кто есть в замке. Мое участие пока не требовалось, поэтому я первым делом отправился искать Анютку. Хрен с ними, с ее обидами-ультиматумами. Не та сейчас ситуация, чтобы держаться порознь. В общежитии девочки не обнаружилось. Спросив про нее пару пробегавших мимо студенток, выяснил, что она направилась к хранилищу и двинул туда же. Однако и в очереди тоже Аню не обнаружил. Решил, раз уж дошел сюда, вооружиться. Благо очередь пока, или уже, была небольшой и продвигалась бодро. Уже через 15 минут вышел из хранилища, держа свою штурмовую винтовку в компоновке «Булпап». Обнимал ее словно дочь. До того соскучился. Теперь надо было, наконец, найти Аню. Судя по тому, что ее АК-47 в хранилище уже не было, она наверняка уже ищет, как бы применить силы и энергию. И хорошо, если делает это внутри замка. Я остановился, пораженный внезапной мыслью. Проход. Первым делом проверить проход. Потому что если Анютка решила сглупить, то ловить ее надо именно там. И очень-очень быстро. Я побежал. Одни коридоры были свободны, в других толпились студенты, которых мне буквально приходилось расталкивать плечами. Сзади спрашивали, что случилось, но я не отвечал. Наконец добрался до прохода и, пригнув голову, пошел по низкому, выдолбленному в камне коридору. Что опоздал, понял только, когда добрался до преграждавшей выход решетки, открытой в немом приглашении. Не думая, рванул дальше. Тут мне, пожалуй, наконец повезло. Уйти далеко Анютка не успела. Я выловил азиатку метрах в 10 от выхода. Подбежал, схватил за локоть, разворачивая к себе. Чуть не получил по лицу прикладом девочкиного АК-47, но все же сумел увернуться. «Орк!» — узнала она меня. «Ты зачем здесь?» «За тобой!» — гневно прорычал я. «Куда намылилась? Ты же обещала, что к Килдингам больше не сунешься!» «А я к ним и не суюсь. Сами приперлись!» С полоборота завелась она. «Надо людям помочь!» «Им без тебя помогут!» Продолжая удерживать Аню за локоть, возразил я. «Там орден в полном составе. Хёгни, графиня и Авесолом. Студентам запрещено покидать замок. Мы должны его оборонять». «Кто мы?» Резко бросила мне в лицо девочка. «Студенты? Вот вы и обороняйте. А я в этом склепе никто, и звать никак. И буду делать все, что считаю нужным». «Нет, не будешь», – рассвирепел я. «Я назначен одним из командиров, а значит, никуда ты не пойдешь. По крайней мере, до тех пор, пока до Приозерного не доберется хоть один торговый караван, идущий в сторону Зимнего. Вот с торговцами вали на здоровье и...» Договорить мне не дали. Кусты немного в стороне от нас зашевелились, и мы с Анюткой, не сговариваясь, рухнули на землю и поползли к укрытиям. Девочка спряталась за наваленными кем-то досками. Видимо, графиня намеревалась перекрыть этот выход, просто его заколотив. А я откатился за метровой высоты валун неподалеку от тоннеля. Хилдинги почему-то оказались очень расслабленные и не готовые к тому, что их будут встречать. Я сначала даже не понял, как они не срисовали нас заранее по разговору на повышенных тонах. Догадался только потом, когда начал стрелять. Они же пришли со стороны Приозерного, в котором уже полчаса как минимум стоял такой грохот и шум, что слух по-любому должен был притупиться. Анютка тоже открыла по врагам огонь, и группу из 6 человек мы перестреляли практически мгновенно. После чего девочка, быстро сменив рожок на полный, вскочила и двинулась в сторону Приозерного. «Куда?» — снова взревел я. «Хочешь, чтобы следующая группа килдингов прорвалась в замок?» «Закрой дверь, раз боишься!» Девочка обернулась и бросила мне ключ. «А я иду в стаб!» Ключ я поймал, и, движимый чувством ответственности, все-таки сбегал и запер решетку в тоннеле, а потом рванул за Аней. Но не мог я ее бросить одну, просто не мог. Отойдя от тоннеля еще метров на 50, снова вступили в бой. На этот раз перестрелка вышла жаркой и длительной, потому что хороших укрытий не нашлось. А противостояла нам группа раза в 2 больше первой. И эти килдинги были начеку, потому что заметили нас сразу и огонь открыли первыми. Нескольких противников мне пришлось угостить молниями. Еще парочку, до которой наши пули никак не могли добраться, Анютка на скорости приласкала в ближнем бою. Снова деловито сменила рожок и посмотрела на меня. «Так что, идешь?» «Куда мне было деваться? Если в замке что-то произойдет в мое отсутствие, наверняка вылечу с треском и волчьим билетом лично от графини и навсегда останусь знахарем-недоучкой. А если брошу сейчас Аню, и девочка пострадает от рук килдингов или шальной пули, то не прощу сам себя. Она ведь и вправду мне как дочь. Взбаломошная, упрямая, местами неумная, но родная и любимая. И уж кто-кто, она никогда не бросала меня в трудной ситуации». «До окраины, оцените обстановку, а потом разворачиваюсь и чешу замок. Я нужен там, и ты пойдешь со мной». «Договорились». Как-то подозрительно легко согласилась девочка. «Если увидим, что орден справляется без нас, вернемся». Спорить я пока не стал. Потом что-нибудь придумаю. На крайний случай просто взвалю упрямую ягозу на плечо и утащу против ее воли. И пусть дуется на меня сколько хочет. А пока сосредоточусь на текущей обстановке. Дальше двигались молча, чтобы не выдать себя, и очень осторожно. Фактически перебегали от укрытия к укрытию, пока не достигли первых домов. Тут же нарвались на зараженного. Вроде бы всего лишь бегуна на вид, но вел он себя крайне странно и демонстрировал некоторые признаки разумности. Так что я сразу решил, что обходить его стороной не буду, а то вдруг начнет стрелять, как тот, которого мы приволокли в академию. Поднимая карабин, уже жалел о том, что нашумлю. Но тут за дело взялась Аня. Девочка тоже, взвесив все за и против стрельбы, вошла в ускорение и, размазавшись смутной тенью, метнулась к бегуну. А в следующее мгновение уже воткнула нож ему в споровый мешок. Зараженный упал, не успев даже обиженно заурчать. Аня быстро вскрыла мешок, убедилась, что в нем вместо паутины из паранов только черная вонючая субстанция. И, вытерев нож об землю, двинулась дальше. Я за ней. В Приозерном царил хаос. По земле стлался густой дым. Отовсюду полыхало. Туда-сюда носились вооруженные группы людей, чью принадлежность в таком бедламе невозможно было даже опознать. Со всех сторон слышались урчания разной степени грозности и громкости, и стрельба. Засев на пару саней за обугленной стеной одного из домов, я напряженно думал, как заставить узкоглазую ягозу вернуться в замок. Но пока в голову ничего полезного не приходило. Я уже было решился просто поставить ультиматум и в случае отказа взвалить девочку на плечо, как собирался. Но тут взгляд мой упал назад, туда, где стоял замок. «Анют!» «Что?» – обернулась девочка, и глаза ее расширились от удивления. «Орк, это то, что я думаю?» «Полагаю, что да», – кивнул я. «Надо возвращаться, причем срочно». Аня замолчала, но ненадолго. «Это ведь одна из башен, да?» «Да», – снова кивнул я. «Та, в которой...» И застыл на месте, как громом пораженный, потому что то, что я увидел, было пожаром в башне замка, той башни, где располагалась библиотека. А в библиотеке... «Лаки!» Уже не думая, пойдет ли за мной Аня, вскочил я. «Там осталась Лаки!»